Глава 9. Каторга. Симпатичный дворянский особнячок. Елизандре уже приходилось бывать в подобных отделениях Синленда, страны грехов, раскинувшего по Москве свои пункты, как осьминог-щупальца. Едва зайдя в здание, она пробежала в туалет и там вдоволь наревелась, сидя на толчке в запертой кабинке. Плакала она горячими, серого цвета слезами, с запахом пепла. Демоны ее вида во время депрессии пылали изнутри медленным огнем. Тщательно собрав шипящую жидкость в стаканчик, она выплеснула содержимое в унитаз. Насухо вытерла глаза и вернулась к пункту охраны. Пожилой демон в форме смотрел на Елизандру сочувствием. Такой же 9-й разряд, как и у него. Да, на каторгу всегда попадает не начальство, а низшие клерки. Не повезло клыкастой девчонке, что еще тут сказать. «Этаж 18-Б», — сообщил он, посмотрев ее номер в компьютере. Елизандра, преисполнившись печали, кивнула. В лифте все было украшено к черному воскресенью. Прикрепленные суперклеем на стенах красовались африканские маски. Копья осигаи, шприцы с героином и заранее проколотые презервативы. Довольно стандартный набор. Прежде демонам в этот день вполне хватало пары мелких свинств и достаточно условной оргии. Однако в современном мире изобилие хлестало через край, включая и переизбыток зла. Для того, чтобы потрясти воображение зажравшихся людей, следовало быть изощреннее. Елизандра, как и Этали Вульф, страшно ностальгировали по старым временам. Раньше человека пугали до заикания простым, но эффективным зрелищем, снятый с демона искусственной кожи. Сейчас же не факт, что такой номер пройдет. Человеческие особи едва ли не с рождения смотрят фильмы про зомби и ездят в парки типа Universal Studios в Сингапуре, где на летающую по туннелю вагонетку с двух сторон бросаются мумии. Ну, снимешь ты искусственную кожу, никто не разбежится. Первые слова будут: «О, вот это грим». Этаж 18Б располагался под землей. Верхние этажи обозначали буквой «А». Там демоны занимались формальным бизнесом для отвода глаз. В кабинетах сидели чисто выбритые клерки в пиджаках и галстуках. Обложившись стопками бумаг и глядя в компьютеры, они высчитывали прибыль и убытки от торговли углеводородами. Людей к торговле газом и нефтью не подпускали. Даже швейцарцы и уборщицы в Синленде и те происходили родом из мелких бесов. Но их работу считали скучной. На этажах Б творилось самое интересное. Первые 5 уровней подземелья также принадлежали элите детей сатаны. Отдел прелюбодеяний занимал шикарный офис-люкс на первом Б. Здешние демоны проявляли заносчивость даже по отношению к нефтяным клеркам с уровня А. Нефть может иссякнуть, а вот секс – товар, приносящий куда большие деньги при минимуме затрат. Помимо руководства главных мировых порностудий, туда входили директора лучших стрип-клубов, режиссеры эротических фильмов, владельцы публичных домов. Разрисованные буйно-розовыми красками, стены этажа украсили огромные фотографии ведущих порнозвезд, запечатленных в самые пикантные моменты съемок. Оргия, амур де труа, дубл пенетрейшн и прочая эквилибристика на потеху привередливой земной публики, которой так трудно угодить. Маркетинг отдела прелюбодеяний с ног сбился, вводя новые тренды, любительское порно, интимную эпиляцию, гонза, реалити-шоу, видеочаты с голыми девушками. Демоны отдела спокон веку вжились в роль и приняли стиль итальянских сутенеров. Суетливые, потные, в полосатых костюмчиках и узких брючках, в очках-блюдцах, с щетинистыми усиками над верхней губой и неизменной сигаретой, зажатой в желтых зубах. Этот отдел всегда перевыполнял план и собрал 6 сотен платиновых статуэток сатаны от коллегии демонов. ежегодно вручаемая в качестве награды за отличную работу. Правда, личная жизнь ни у кого из бесов отдела прелюбодеяний не клеилась. И это печальный факт был расплатой за столь престижную профессию и статуэтки. Когда целый день смотришь порно, стараясь сделать его еще развратнее, полностью исчезает либидо. Однако, куда сложнее приходилось демонам на втором Б. Там царил полный хаос, жуткий чат, звон тарелок, вилок, стук китайских палочек и грохот кастрюль, создавая уже на подходе образ дешевого общепита. Потолок покрылся полуметром жирной копоти. Стены были скользки на ощупь от прогорклого сала. На полу под ногами хрустели дочисто обглоданные кости. Пахло бараньими шашлыками из эрбеля, тушеной брюссельской капустой, жареными иранскими фисташками, ливанским мороженым, тайским супом том-ям, китайской говядиной в устричном соусе, французскими улитками эсгарго и дим-сумами, креветочными пельменями из города Нанин, отдел чревоугодия, составленный и страдающим избыточным весом, налитых жиром демонов в поварских колпаках, круглосуточно что-то жарил и парил, ежеминутно изобретая изощренные рецепты, ставящие единственную цель – заставить людей наслаждаться едой. Среди подобных бесов были и такие, что по 100 лет работали поварами в самых изысканных ресторанах Парижа, а также управляли кухнями королевских фамилий Европы. Неизвестна причина, почему церковь решила, дескать, наслаждение вкусной пищей – грех. Однако для приверженцев сатаны это сослужило великолепную службу. В самой дальней комнате, спасаясь от запаха еды, в прохладе кондиционеров засели журналисты отдела чревоугодия, строчившие в газете и на интернет-сайты статьи, где умно, с толком, расстановкой и мнением экспертов доказывался вред диеты и резкого похудения. Глава пресс-департамента, утонченный французский бес Жюль, прославился изобретением рубрики «Худей вкусно». Он заставлял людей грешить даже при помощи низкокалорийных деликатесов. То и дело, по коридору проносились черти в естественном обличии, заламывая руки и тряся рогами. «О, сатана великий, что тут творится? Крабы в соусе карри пригорают!» К форели на гриле по-баварски эти бездарности забыли добавить лимон. Отдел чревоугодия подразделялся на массу департаментов. В их числе сладости, алкогольные напитки, супы и отдельно Макдональдс. С появлением фастфуда на конференциях коллегии демонов долго велись дискуссии ведущих демонологов о том, считать ли поедание гамбургеров грехом ввиду их пластикового вкуса. Однако, учитывая дичайший рост армии искренних фанатов шаурмы, хот-догов и всяческих бутербродов, со временем вопрос отпал сам по себе. На этаже 3Б размещался отдел зависти. Среди беседок, выполненных из бельгийских кружев, плели интриги старые и молодые демоницы. Передовой отряд, обеспечивающий проявление людьми этого темного чувства. Свет черных ламп освещал их мерзкие деяния, но отдел не выматывал себя на износ, как сотрудники этажа выше. Зависть уже заложена в самой природе человеческой. Тут можно ничего не изобретать. Как там в старой сказке, задумалась Елизандра. Бог пришел к человеку и сказал: «Я дам тебе чего хочешь, но у твоего соседа будет все то же, только в 2 раза больше». «О, Бог!» — ответил человек. «Вытащи у меня 1 глаз». Зависть ко всем. У кого есть много денег, лучшие любовники, отличное здоровье и всемирная слава, по природе своей неизбежна. Посему искушенные демоницы тайно развивали карьеру того или иного человека. Самого тупого, скучного и никудышного, чтобы ему начинали завидовать сотни. А то и тысячи знакомых, судорожно бьясь лбом об стену. «Господи, да почему же ты помогаешь этому кретину, а не мне?» В основном помощь демонов шла людям, избравшим стезю власти и шоу-бизнеса. И именно поэтому в России всегда процветали самые скорбные умом политики и самые безголосые певцы. Далее, в определенном порядке, вниз по этажам следовали прочие смертные грехи. Уныние, лень, гордыня, гнев, алчность, тщеславие, долгое сидение в интернете. Последний грех являлся абсолютно новым, самым продвинутым и простоту универсальным. Он покрывал практически все смертные грехи. Ведь сидящий в интернете смотрит порносайты, прелюбодеяния, изображает себя лучше, чем есть на самом деле, гордыня, ругается с оппонентами на форумах, гнев, зарабатывает бабло на рекламе, алчность, может стать знаменитым блогером, тщеславие, тратит время на ерунду вместо работы, лень, впадает в депрессию, уныние и терзается завистью, посещая страничку в Фейсбуке бывшего любовника, любовницы. Коллегия демонов испытывала шок, что в средние века никто из бесов не догадался изобрести столь ценную вещь, как интернет. Он дивно упрощал работу сатанинского отродья. Этаж 10Б фактически копировал офис Гугла. Помещения, оплетенные толстенными кабелями, хруст кровяных чипсов тысяч ртов, доморощенные бесы-гении, чистокровные, в грязных футболках, засаленными рогами и полукровки по типу Корнелия. Бледные, невыспавшиеся, красноглазые. Если сутки пялятся в монитор, начинают лопаться сосуды. Каждый час здесь шли мозговые штурмы. Интернет должен постоянно разворачивать щупальца, выбрасывая перед пользователем все больше греховных соблазнов. Труд реально каторжный. Первоначально Елизандра подозревала, что за просчет ее сошлют именно сюда. С любыми грехами работать довольно сложно, за исключением лени. Вот это настоящий кайф. Плюшевые кабинеты, прекрасные мягкие диваны с толстущими демонами. Погрузив свои пышные телеса в мягкость подушек, они корпят над изобретением средств, способных ввергнуть человека в сладчайший грех безделья. Скажите, прелюбодеяние слаще лени? Не. Спросите любого из людей, когда он в полудреме оторвал голову от подушки в 7 часов утра. Чего ему сейчас больше хочется? Трахаться или поспать? Отдел лени прославился в веках воистину адскими изобретениями. Вроде банального пульта для телевизора. Кто же подумает, что переключая телеканалы с кровати, он совершает смертный грех? Да, в этом-то и засада. И много-много подобных штучек, как покупки в интернете, email и прочие изощренные бесовские задумки. О, если бы люди только знали. Они-то дураки. Держат пост, молятся, избегают греховных соблазнов, причащаются. А зачем? 100 раз врубил телек с дивана пультом и все. Попал в ад. Послал email. Гори в гене огненной. Купил билет на самолет, оказался в смрадных объятиях дьявола. Стоит лишь представить, в какую пучину безудержного блядства погрузится земля, узная люди, что рай пуст, а они, невзирая на свои страдания, попадут в ад. Кстати, атеизм коллегия демонов активно поощряла, финансируя его из особых фондов. Вспоминается лондонская рекламная кампания, где на борта автобусов повесили щиты со слоганом от демона Белиала. «Вероятно, Бога нет. Просто наслаждайтесь своей жизнью». Такая реклама действительно имела место в 2008 году. А ресторан «Адская кухня» потом объявил, что обязуется бесплатно кормить Белиала 1000 лет. Правда, акция продержалась ровно один вечер. В стельку пьяный Белиал на радостях привел с собой Мамонну, демона обжорства. Оба съели мясные запасы адской кухни за целый месяц. Директор заведения уволился. Этаж 18Б. Вот он, ее кошмар. Закрыв глаза, Елизандра шагнула из лифта навстречу яркому свету. Пахло свежей выпечкой. Из коридора сквозняком несло сладковатый дымок. К ней сразу же подошел демон-полукровка, сияя радушной улыбкой. Демоница почему-то вспомнила, что в древнейшие времена бесы при встрече целовали друг друга под хвостом. Сейчас обычай остался лишь при встрече в натуральном облике с высоким начальством. Но ничего страшного, люди используют схожий метод, подлизываясь к боссу. «Злости и ярости тебе, сестра!» — поприветствовал ее демон. Худенький, молодой человек, с заострившимся носом, в веснушках, всклокоченными светлыми волосами. «Не думай, что это наказание. Мы унижаем тут всех, и терзание новичков безгранично. Утешься, не все уж так плохо. Подумай, ведь ты могла бы сочинять тексты песен Стасу Мишайлову. Только представь себе столь ужасный момент. И, уверяю тебя, ты содрогнешься». Елизандра устала и послушно содрогнулась. «Очень хорошо, дорогая сучка», — произнес демон, но настолько вяло и скучно, что ругательство в его устах звучало математическим уравнением. «Меня зовут Эммануил, и сегодня я веду тебя в курс дела. Да обмажет твое тело грязью наш властитель сатана». Демоница поморщилась, поскольку не любила религиозных фанатиков. Они прошли мимо дверей с табличками «Великий пост», «Рождение врага», «Яблочный спас» и «Прекрасная пятница», добравшись до маленького узкого кабинета, куда фактически вмещался лишь стол с компьютером. «И верно, не так уж плохо», — подумала Елизандра. Однако она ошибалась. Эммануил с трудом втиснулся за стол и сразу приобрел начальственный вид. Он манерно откинул рукой волосы назад. На бумаге посыпалась мелкая белая пыль. «Вот мудак», — брезгливо определила Елизандра. «Паршивого заклинания по уничтожению перхоти и то вручную сотворить не может». Бес извлек из стопки одну бумажку, взглядывая содержимое. «Сестра, твоя работа начнется завтра, за день до черного воскресенья», — сообщил он. «Будешь ходить по магазинам и втискивать в куличики слабительное. Дыши на них, чтобы пахли гнилью и паутиной. Бросай квасцы в творог, он скиснет. Лучше использовать невидимость. Обычно мы по одной Москве в среднем 2000 демонов с таким заданием отправляем. Крашеные яйца в квартирах постарайся подменить тухлыми. Создавай мелкие конфликтные ситуации. Увидишь в автобусе священника? Страдальчески завяжи, мол, он переодетый и украл у тебя кошелек. За каждого попа начисляются бонусные баллы, ведущие к сокращению срока твоей каторги». «Демоны должны создавать конфликты в автобусах?» — с недоумением переспросила Елизандра. «Ох, мне становится интересно, неужели сатана таким замыслил наше предназначение? Ну что ж, выбора нет. С какого магазина начинать портить куличи?» Щелкнув пальцами, она сотворила заклинание. Эммануил с удивлением дотронулся до волос. Перхоть больше не сыпалась. «Купи себе шампунь, козел», — с презрением сказала Елизандра. Она вышла из кабинета полукровки, показательно хлопнув фанерной дверью.